Ини с грустно вздыхает, смотрит на дорогу. Она едет домой, в Андаго. Еще недели раньше она была бы так счастлива. Сейчас же ей не хватает Алекса. Ей не хватает мерзкого, упрямого, наглого демона, который сделал для нее все возможное, решил все ее проблемы, старался не причинить ни малейшего вреда, разъяснял тонкости разговора с демонами, утащил в столицу, спас от насильника и даже умудрился переодеться в женское платье, лишь бы не повредить ее репутации. Хотя она тогда больше перестраховывалась. Кто там будет смотреть на Ини Сандио, девушку из народа? А Алекс принял все всерьез, переодевался, зубами скрипел. На демоне ее прокатил. Да, тогда не добрались. Собрались быстро, сейчас так же удачно не получится. Но Андаго ждет. Они уехали из столицы сразу же после похорон супруга Теримы. К стыду своему Инис даже имя его не запомнила. Терима была в прострации, и Инис предложила и ей, и тетушке Меди, хороший выход. Они едут с ней в Андаго, как компаньонки. Живут там на полном содержании и довольствии. Если захотят, уедут. Если нет, ну, и в Андаго люди живут. Найдем Риме мужа, внуки пойдут. Сама Инис замуж пока не хотела. Ближайшие 2 года точно. Госпожа, это вам. Маки были очаровательны. Дворянин, который их протягивал в окно кареты, тоже. И все же... Благодарю вас, но я не могу принять такой подарок. Тетушка Меди смотрит сукаризной. Но Инис это безразлично. У нее сейчас в планах совсем-совсем другое. Ей хочется доехать до Андаго, спуститься в лабораторию и поговорить с Тиданом, а потом заняться делами, разобраться со всем, что накопилось, пока в Андаго хозяйничала Аморта, провести инвентаризацию, подать прошение на получение наследства от мачехи. Такой вот поворот. Подать прошение о признании графини Андаго совершеннолетней, а ее опекунстве над отцом, который пока остался в столичном приюте для умалишенных. Вести его с собой было бы слишком опасно. А еще начать учиться. Если сейчас она, будучи воздушницей, необученной и мало что понимающей, смогла вызвать демона, может быть, она сумеет вызвать конкретно Алекса. Она все проверит, она будет очень-очень осторожна. Она на все готова, лишь бы увидеть его еще раз. Распорядок дня воюющего короля. Работать, работать и еще раз работать. Пришел, увидел, победил. Это замечательно. Но почему никто не задумывается, что делать дальше? А дальше-то приходится делать ревизию. Потому что я не представляю, что надо было сделать с казной, чтобы вот так. Месяц! Меня не было месяц! Денег тоже нет. И не предвидится. Зато есть куча долговых расписок. Ситуацию быстро проясняет Рене. 9 турниров, 12 балов, 3 фейерверка. Я планировал на эти деньги построить 2 моста и снарядить полк. Наивный полудемон. Скоты, твари, все сдеру с процентами. Погулять захотелось? Вы мне всем риалоном будете компенсацию выплачивать. А еще лучше, обойдусь без компенсации. Будет провинция Родинора, риалон и точка. Планы одобряются всеми и сразу. Томми не прочь повоевать. Рене и Анри нравится сама идея. Марта довольно потирает руки. Проблема одна. На престол после меня должен будет взойти мой ребенок от Дариолы. Другого не примут. Кровь, знаете ли. Ну и ладно, ребенок у нас будет. А если отнять его у матери вскоре после родов и поручить Марте? Меня вырастили, и с четверть демоном справятся. Но это дело будущего. А сейчас работать. Дариола вроде бы хочет увидеться со мной, но я посылаю фрейлину в дальнее путешествие. У меня куча неотложных дел, и это важнее жены-предательницы. Особенно одно дело. Его я отложить не могу, оно должно быть сделано этой ночью. ночью, так что на закате я отправляюсь в подземелье. Марта встречает меня в ритуальном наряде некроманта. Длинная черная мантия, рукава по локоть. Полуобнаженные руки уже окровавлены, ритуальный кинжал тоже. У ее ног вьется змея. Хранитель доволен и сыт, я это вижу и понимаю. За сегодня он поглотил более 30 душ, и теперь алые глаза горят в полумраке, словно два солнышка. И ритуал еще не закончен. В своей очереди ждет еще 20 человек. Но сейчас я не могу продолжать ритуал. Мне надо поговорить с крысиным королем. Благо в подземелье не надо ничего рисовать. Многое для своих потомков оставил Алитар Родинор, очень многое. Призыв удается легко, и уродливая тень возникает над пентаграммой. Некромант, король, приветствую его я. Как твоя охота? Ты насыщаешься? У меня 13 дней, некромант. Ты помнишь договор? Разумеется, я не хочу отзывать тебя раньше времени, но я хотел предложить тебе кое-что еще. Что? Заинтересованность сквозит в каждом движении. Крысиному королю редко предлагают такую богатую добычу. И он доволен, доволен мной, как некромантом. А еще для него важна моя кровь. Я ведь наполовину демон, и король также принимает меня за своего. Хотя изначально мы все коварные, неблагодарные твари. Но определенная иерархия, определенная субординация есть и у демонов. Они склоняются перед теми, кто сильнее. И гнобят слабых. И да, они вовсе не обязательно жрут друг друга. Случается, да, но в основном это человек человеку волк. А демонам надо быть осторожнее. Зло деятельно, зло контактно, зло притягательно. Именно потому, что его мало. Расслабься, и его уничтожат. Это добро может позволить тебе быть слегка аморфным. Потому что добра много, а зло. Чтобы жить и жить хорошо, нам надо быть очень активными и уметь договариваться. А потому король смотрит на меня с интересом. Есть человек, которого я хочу тебе предложить. Она не храмовник, она королева. Твоя королева? Моего дяди. Он был королем, она его женой. Не по рождению. Король чуть разочаровывается. Она коронована по всем правилам. Она родила ему детей. Ты отдаешь мне ее? Душу, тело, кровь, жизнь, смерть, посмертие. Произношу я старую формулу. Марта понимает быстро. Абигель, опускаю ресницы. Так, отдаешь? Предлагаю договор. Твои слуги находят ее, и мы приходим вдвоем. Я хочу видеть ее смерть. Король раздумывает недолго. Возможность получить еще одну душу, к тому же из королевского рода, пусть и нерожденную, но коронована Абигель была по всем правилам. Я нахожу ее, мы приходим вместе, ты отдаешь ее мне. Я хочу присутствовать. Ты видишь ее смерть окончательную. Только ее, ты забираешь только ее. Ладно. Это уже звучит недовольно, но перетерпит. Я не зря торгуюсь с крысиным королем. Я знаю, что Абигель уехала из монастыря. И я более чем уверен, что она уже предупреждена. Она знает, что я вернулся. Что она сделает в такой ситуации? Спрячется, так что ее никто не найдет. От магического поиска защитит магия. От людей всегда есть убежище. Но крысы... Крыс она предусмотреть не могла. А тем не менее, эти твари есть везде. Они пролезут, подслушают, проскользнут в такую щелочку, куда и солнце не заглядывало. Они могут. Надо только... Вот этот миг самый неприятный. Мама, подстрахуй меня. Да, Алекс. Марта занимает место у одного из лучей пентаграммы. Ритуальный кинжал в ее руке не дрожит. Случись что, она сначала уничтожит короля, а уж потом оплачет меня. И он это понимает, еще как понимает, потому что во взгляде, брошенном на Марту, сквозит опасение. Ему ли не знать, как опасна самка, которая защищает своих детенышей? А уж человек там, крыса, птица. Разве это важно? За своего ребенка и мышка тигром кинется. Я делаю шаг в пентаграмму, и тень бросается мне навстречу, сливается, проникает в мой разум, и та его часть, в которой живут лица ненавистных мне людей, открывается навстречу. Абигель, ненавистная, презираемая тварь, благодаря которой моя мать лишилась жизни. Это ее черные волосы, синие глаза, надменное лицо, холодная красота, подлая красота ядовитой гадины. Я чувствую себя, так словно под крышкой черепа у меня ползает десятка-два мелких холодных змеек. Они извиваются, скользят, зубов капает яд, разъедая мой разум, подтачивая самоконтроль, желая проскользнуть дальше, за ту стену, которой я отгородил остальные воспоминания. Но я держусь твердо, только Абигель, этого достаточно. И холод постепенно отступает, нехотя, словно принужденно, он ускользает из моего разума. Я собираюсь и делаю шаг назад. Рука Марты подхватывает меня. «Выпей». Горячее вино с пряностями согревает горло и, кажется, даже душу. «Хорошо». «Спасибо». «Мальчишка». Из пентаграммы доносится короткий хохоток. «Он хороший мальчик, женщина. Он умеет ненавидеть». «Твое счастье, что он жив и цел». Марта не боится глядеть в глаза крысиному королю. За меня она бы кому угодно в горло вцепилась. Что ей крыса-переросток? «Ты мне угрожаешь, женщина?» Марта делает шаг вперед к пентаграмме, смотрит прямо в тень. «Нет!» И звучит это так. «Это не угроза, это сама смерть. Крысиный король понимает это не хуже меня и считает за лучшее оставить эту тему». «Я видел ее, и скоро мои слуги скажут, где она». Я киваю, настало время опять позвать Аквира. Демон является на мой зов через пару секунд, съедает трех государственных преступников и довольно скалится. «Мне нравится приходить к тебе, некромант. Ты хорошо кормишь. Что я должен для тебя сделать?» «Покатай меня». Крысиный король, точнее тень его, смотрит из пентаграммы. «Хороший выбор. Он быстр». У Аквира шерсть на затылке встает дыбом, но он молчит. Мы ждем, ждем, пока тень не блеснет алыми искрами глаз. «Я нашел ее». «Далеко?» «В Эрталине». «Прикидываю». «Она двигалась к границе с Тиларом?» «Да». «Неудивительно. Смотрю на Аквира». «Эрталин». «Садись, некромант». Я подхожу к пентаграмме с крысиным королем. «Увидимся в Эрталине». Движение пальцев, и пентаграмма гаснет, тень рассеивается, и в подземелье становится как-то уютнее и теплее, даже несмотря на окровавленный алтарь. Марта целует меня в щеку на прощание, и Аквир срывается с места. Ему тоже хочется пробежаться под звездами. Абигейл смотрит в окно. Спать она не может, нет. Подушка жесткая, кровать плохая, постоялый двор шумит, свет бьет в окно. Одним словом, все плохо. Она могла бы пожаловаться, потребовать трактирщика, что-то исправить. Нет смысла. Игра в очередной раз проиграна. Надо смотреть правде в глаза, надо. Абигейл вспоминает юность. О, какой она очаровательной была тогда. Но, увы, кроме очарования, у нее не было ничего, ни денег, ни связей. Почти нищая семья. Одна радость, что титул. Даже платье было чуть ли не одно. Приходилось перешивать его и переделывать по 10 раз. Невероятной удачей была поездка в столицу и встреча с Рудольфом. Случайно, в вихре бала. У Абигейл тогда уже был на примете кандидат в мужья, герцог Рольфсо, отдышливый толстяк, на 40 лет старше нее. Мерзкая личность. Зато при деньгах и без детей она бы вытерпела и это, желая избавиться от нищеты. Но не пришлось. Огоньки мужского интереса в глазах Рудольфа вспыхнули двумя маячками, и она опустила ресницы, обдумывая ситуацию. Играть? Не играть? И уже тогда на весеннем балу, прикалывая к волосам ветку, одуряюще пахнущей белой сирени, знала, она пойдет до конца. Проиграет? Рольфсо от нее никуда не уйдет. Выиграет? Она выиграла. Самым сложным было отказывать, не отталкивая, уходить, оставляя надежду, кокетничать с видом святой невинности. Она справилась и вышла замуж за Рудольфа, но потом все оказалось не так радужно. Сам по себе Рудольф был просто рыцарем, достаточно благородным, туповатым и легко управляемым. А вот его отец — опасная, хищная тварь. По счастью, он посчитал Абигель обычной хищницей, не слишком опасной. А она выжидала. Наблюдала, укрепляла свои позиции, вызывала родственников и устраивала их при дворе, обзаводилась связями, одним словом, работала и едва не упустила из виду главную опасность — Мишель. Даже сейчас, вспомнив соперницу, Абигель заскрежетала зубами. Мишель! Ух, гадина! Бывшая королева ненавидела Мишель так, что уважительно присвистнула бы даже Марта. За что? Да за все. За то, что та была молода, красива, умна, обаятельна. За дар огня, за власть и богатство, за любовь окружающих. Мало? Разве это справедливо, что она, Абигель, все выцарапывала буквально когтями и зубами? А кому-то это самое все досталось с рождения, по праву, и Мишель этим самым всем пользовалась, не зная голода, холода, унижений, не пришивая по-разному одну и ту же ленту к платью десятки раз, не растягивая на несколько дней буханку хлеба, потому что больше ничего нет, не плача от бессилия, не подкладывая вырезанные из ковра стельки в сапог, потому что новые купить не на что. Папенька опять проиграл деньги или прокутил их со шлюхами. Не, таких не, можно было вспомнить много. И самое унизительное, Мишель приняла Абигель словно сестру. Она была рада, что брат женился. На всю жизнь Абигель запомнила ее легкий поцелуй и веселый щебет. Я так рада, что Руди решился. Он столько выбирал и выбрал мне замечательную сестренку. Я надеюсь, мы подружимся. Именно в этот миг Абигель покрылась уничтожить принцессу, сломать, стереть в порошок, так, чтобы и памяти о ней на земле не осталось. Гадина! Она принялась изучать двор, планировать, перетащила к себе всех родных, окружила Рудольфа своими людьми, которые постоянно убеждали его в собственной непогрешимости и правоте, переосану кланялись, внушали чувство величия. Так им было куда как легче управлять. Было. Она же родила детей и старательно укрепляла свое положение при дворе. Это ведь так кажется, что женщины ничего не решают. А на деле у каждого мужчины есть жена, мать, сестра, да хоть какая-то женщина, которая умеет им управлять. И пока мужчины играют в свои игры, женщины правят. Она постепенно влезала во все интриги, постепенно укреплялась. А потом Мишель решили выдать замуж. И Абигель поняла, надо бить, потому что потом, как ни печально, Мишель стала бы для нее недоступна. Герцогиня Мейерен, не больше и не меньше. Мейерен почти королевство. Маленькая, достаточно независимая, хорошо укрепленная, с которым считались и короли. Там добраться до Мишель просто не получится. И она ударила. В пожаре, правда, погибли и ее дети. О, как же Абигель ругала потом отца и брата. Ну как так можно? Не проверив, ничего не спланировав толком. Уж она бы так не оплошала. Она бы вывела детей заранее. Но даже так получилось очень неплохо. Боль потери детей скрашивала мрачное сознание своей победы. Мишель схватили, заковали в цепи и принялись пытать. Абигель просто смаковала новости из темницы, срезывала их с пальчиков, как варенье из лепестков роз. Еще немного, и ненавистная золовка взойдет на костер, как колдунья и убийца, и памяти о ней не останется. Еще чуть-чуть. Но этого и не хватило. Как король узнал обо всем, Абигель только потом услышала имя Том Хорн. Но найти старого слугу так и не смогла. Он как сквозь землю провалился. Не иначе кто-то отблагодарил. И все изменилось в один миг. Мишель вышла из тюрьмы, но... Это уже не та Мишель. Ей-ей, не будь ее внешность той же, до последней черточки. Абигель подумала бы, что девушку подменили. Куда только исчезла. Слезливая любительница сентиментальных романов. Мечтательница и озорница. Болтушка и хохотушка. И взгляд. Никогда такого у Мишель не было. Словно через ее зрачки смотрел король-отец. Жестко и холодно. Вот тут-то и стало видно, кто истинный ребенок, а кто так, рыцарь золоченный. Мишель приблизила к себе какой-то сброд, и подобраться к ней стало невозможно. А вот Абигель. Женщина поежилась, и вовсе не от ночного холода. Мертвых крыс она до сих пор забыть не могла. Иногда просыпалась с криком ужаса. Некроманты, отродье темного, колдовское семя. Твари, на костер бы их. Да не дали. О том, что было в старице, Абигель вспоминать тем более не любила. Досталось ей тогда. До сих пор помнит она глаза короля отца. Ты, сучка, своего добилась. Только торжествовать не советую. Я мог бы тебя убить хоть завтра, но этот болван тут же найдет тебе замену. И как бы ни оказалась она еще худшей. Я стар, я слаб, и поэтому ты останешься жива. И когда-нибудь горько об этом пожалеешь. Впрямую не было сказано ни слова. И все же она торжествовала победу. Мишель была опозорена и уничтожена. Рудольф станет королем. Она королевой. Ее дети наследниками престола. Чего еще? Власти, блеска, славы, денег, балов, нарядов. И все это у нее было. А Мишель как и не стала. Она уехала куда-то в глушь. У нее родился сын. Это единственное, что отравляла жизнь Абигель. У нее-то детей больше не было. Хотя и ублюдков плодить от какого-нибудь крестьянина или разбойника. Кто бы еще позарился на возможную ведьму, колдунью? А, пускай ее. Ребенок был опасно болен, он жил в глуши, где даже мага в жизни не было. Ну и кого он волнует? Сам сдохнет. И Абигель закрутилась в вихре удовольствий. Жизнь кипела и била ключом почти 20 лет. А потом... Когда она увидела этого мальчишку на пороге тронного зала, сердце ёкнуло, а потом забилось в 3 раза чаще, потому что ей показалось, что это Мишель. Только она переоделась мужчиной и вернулась почти 20 лет спустя. И все же... Тонкое хрупкое тело, узкая кость, длинные белые волосы, громадные голубые глаза. Все это было от матери, Абигель видела. Но черты лица и плотно сжатые тонкие губы, и нос с горбинкой, и разрез глаз, и надменное выражение лица. Кто же был отцом ребенка Мишель? Но в свое время она не поинтересовалась этим вопросом, а потом уже было поздно. Искать ответы. Александр молчал, Мишель уже тоже не спросишь. Кто? Александр кланялся, улыбался, был изысканно вежлив. А Абигель уже понимала, что в ее дом вступил страшный враг, и ненавидела. Но что она могла сделать? Убить? Не получалось. Поймать на живца? То есть на женщину? Возможно. Один раз у нее даже получилось, кажется. А потом... Алекс словно был сделан из снега и стали. Он поздравил эту шлюшку, как там ее, Марли, Фарли, со свадьбой и продолжал жить, как ни в чем не бывало. И привлекать людей. К нему тянулись, он нравился, он мог быть обаятельным и был, а еще быстрым и безжалостным. Удары сыпались со всех сторон. Абигель на миг даже растерялась и проиграла, и оказалась в монастыре. Но даже тут она не сдалась, она нашла выход, нашла союзников, нашла... «Крыса!» Мерзкая тварь выбралась из-под кровати, взбежала по одеялу и нагло уставилась на королеву, как бы спрашивая: «Ну и что ты нашла?» Абигель ждала шума на лестнице. Она знала, что кто-то из ее людей придет, прогонит гнусную тварь. И шаги послышались, легкие, уверенные, быстрые. А потом дверь распахнулась. «Тетушка, какая приятная встреча!» О, этот голос с издевкой! Абигель вздрогнула и вжалась в стену. «Алекс!» «Я рад, что вы меня помните. Пообщаемся недолго». «Что такое загнанная в угол крыса?» «По-моему, очень симпатичная зверушка». «А вот про Абигель я такого сказать никак не могу. Ее лицо, когда она меня увидела, было настолько омерзительно. Этакая смесь ненависти, злости, гнева, бессилия. Так и хотелось схватить что потяжелее и бить, бить наотмашь, пока не сдохнет. И все же я должен был задать ей один вопрос. Остальное я узнаю от других, а вот это...» «Зачем?» «Что?» «Зачем?» «Тетя, зачем ты так поступила? Зачем подставила мою мать, травила ее? Она ведь тебя приняла как сестру когда-то». Вот тут-то и вылезает истинное лицо Абигейли. Рыло свинячье. Сейчас бы ее народу показать. Кто бы поверил, что эта гадина их законная королева? Они бы ее сами камнями забили. Точеные, несмотря на возраст, черты лица искажаются. Губы складываются в звериный оскал. Пальцы скрючиваются подобно когтям. «Жаль, что твоя мать не сдохла еще при рождении. Сука, тварь!» И я вычленяю главное. Абигель просто ненавидела мою мать. За что? За все и сразу. А подробности? Есть ли в них смысл? Никакого. Уже никакого. И я прищелкиваю пальцами. Тень на стене растет, уплотняется, и спустя миг в комнату шагает крысиный король. «Она твоя. Властью короля». И только теперь Абигель начинает визжать безумно, дико, а тень все растет, увеличивается, тянется к ней, накрывает и рассыпается на несколько сотен крыс, и они начинают жрать. Момент, когда отлетает душа, я улавливаю очень точно. И тогда крысиный король перехватывает ее и принимается жрать уже и душу. Пусть после такого Абигель не возродится в новом теле. Но мне это безразлично. Я отворачиваюсь и выхожу вон. В трактире тихо, все спят тяжелым наведенным сном. Им снятся крысы, много крыс. А Квир, понимающий, смотрит на меня. «Нам пора?» Одним прыжком я оказываюсь у него на спине. «Пора! Пора домой!»